К тому же я начал смутно, хотя и весьма запоздало, угадывать объяснение тех событий и по ошибке стремился подтвердить его или опровергнуть, не предпочитая неизвестности. Наутро я вылетел в Сантьяго. Я вспомнил, что не должен ненавидеть Орибе. С кажущимся равнодушием я спросил себя, не от того ли меня так возмутил факт рассказа о приключении, что девушка была мертва. Именно поэтому Орибе все и рассказал, потому что девушка была мертва, а история ее жизни и эпизод ее смерти были романтичны. Он относился к реальности как к литературному сочинению и воображал, должно быть, что по силе антитезы эта история неотразима. Прием был наивен, эффект груб, и я подумал, что не должен судить Орибе слишком строго, ведь если он и был виноват, то не как злонамеренный человек, а как некомпетентный писатель. Напрасно я так думал. Эти доводы не умерили моей постыдной злобы. Приехав в Антофагасту, я пошел к начальнику полиции. Этот чиновник не проявил интереса к моему рекомендательному письму, хотя там стояла собственноручная подпись нашего шефа, выслушал меня с безразличием и выдал разрешение, согласно которому я мог посещать Фермерена, когда мне вздумается. Я навестил Фермерена в тот же вечер. В его суровых глазах было не разобрать, узнал ли он меня. Я задал ему несколько вопросов. Он принялся оскорблять меня, не спеша, почти шепотом, и в словах его бушевала буря ненависти. Я дал ему выговориться, потом сказал: «Как хотите». Я вел личное расследование, не собираясь разглашать результатов, но вы меня убедили. Я придам огласке сведения, полученные от доктора Саяга, и не стану никого беспокоить. Я тотчас удалился и на следующий день в тюрьме не появлялся. Когда я пришел снова, Фермерен был почти любезен, едва лишь упомянул о прошлой встрече, сказал: «Я не могу объяснить это дело, не касаясь моей бедной дочери, поэтому я не хотел говорить». Он подтвердил историю, рассказанную врачом, и добавил, что как-то вечером, когда Лусия ушла наверх спать, одна из дочерей сказала: «Кажется невероятным, чтобы в их повседневно однообразной жизни могло произойти изменение, особенно столь непоправимое, как смерть». Потом он вспомнил эту фразу в часы бессонницы, когда легко верится в исполнимость любого замысла, и решил установить для всех тщательно повторяемый распорядок жизни, чтобы время в его доме остановилось. Потребовались некоторые меры предосторожности. Домашним он запретил выходить наружу, посторонним входить. Сам он выходил всегда в одно и то же время, принять провизию, отдать приказания надсмотрщикам. Жизнь тех, кто работал вне дома, не изменилась. Один батрак, правда, убежал, но, видимо, не чтобы спастись от ужасной дисциплины, а потому что обнаружил, происходят странные вещи, которых он не в состоянии понять и оттого боится. В доме же, где всегда царил строгий порядок, система повторений соблюдалась сама собой. Никто не убежал, никто даже не выглянул в окно. Все дни слились в один. Время словно останавливалось каждую ночь. Жизнь походила на трагедию, всегда обрывавшуюся в конце первого акта. Так прошло полтора года. Фермерен уверовал, что достиг вечности. Потом Лусия внезапно умерла. Срок, названный врачом, был отодвинут на 15 месяцев. В ночь бдения произошло нечто знаменательное. Человек, никогда в доме якобы не бывавший, без чьей-либо подсказки добрался до определенной комнаты. Фермерен обратил на это внимание, лишь когда Орибе дал ему фотографию Лусии. Но, по его словам, он зажигал лампу уже с намерением посмотреть в лицо человеку, которого собирался убить.